А я действительно на ней женился, Ваше Величество. Вот свидетели, которые всегда видели в ней благородную сеньору Энрику, которая, сделавшись законной владелицей Дельмонского замка, носит теперь имя Донны Энрики. Изабелла, держась за спинку незанятого места, гневно посмотрела на герцога де ла Торре, гордого защитника своей супруги. Она не находила слов, чтобы выразить свою злобу. Сердце ее кипело и готово было разразиться страшной бурей, но она на силу сдержалась, так как несколько стеснялась присутствия грандов. «То, что вы нам говорите, нас очень удивляет, герцог де ла Торре, но мы приехали в ваш Дельмонский замок, а не какой-то Донны из народа, которую вы так красноречиво расхваливаете». Изабелла сказала эти слова презрительно, с язвительной улыбкой, которая смутила всех гостей. Франциско Серано был вне себя от ярости. «Ваше Величество!» — проговорил он, наконец, дрожащим голосом. «Герцогиня де ла Торре на такие слова ничего не может ответить, так как не забыла приличия». Прим, стоявший рядом с Серано, схватил его за руку, как бы желая удержать его от таких слов. «Но довольно. Мы не станем более конфузить Донны и вас, господин герцог. Мы не знали, что вы тайно сочетались с ней браком, который, разумеется, лишает вас ваших должностей. Но мы удивляемся, что встречаем здесь герцога Лухана и графа Рейса, и что дон Олоцага, бросив свои дипломатические дела, без нашего ведома уехал из Парижа. Да, этот случай открыл нам многое, тем лучше, мы не будем так расточать своего доверия. И вот почему мы вовсе не жалеем, что немного помешали вам. Мы предполагали провести здесь несколько часов, а теперь решили ехать назад сейчас, так как не желаем быть благодарными таким лицам, которые своим поведением отличились на улице Фобурго». Франциско Серано почти потерял рассудок при ужасных словах королевы. Он забыл, что перед ним стояла женщина, и готов был схватить свою шпагу. Но, к счастью, Прим вовремя остановил его. Изабелла, гордо и почти с презрением кланяясь, подошла к террасе, едва держась на ногах от сильного волнения. Ни маршал Серано, ни его гости не вышли проводить королеву до ее экипажа. Она должна была идти через парк, окруженная только своей маленькой свитой. Сестра Патрочиньо, стало быть, в одном была права. По всей вероятности, другое ею предсказанное также исполнится в точности. Энрика при всеобщем смятении без чувств упала на руки подоспевшей к ней Марианны. Все присутствующие были бледны, но не от испуга, а от гнева. Эспортеро угрюмо провожал глазами удалявшуюся в парке королеву. Прим от гнева скрежетал зубами и сознавал, что хотя он и удержал Франциско почти от преступления, но если бы это случилось с ним, он бы сам поступил не иначе. Он подошел к Франциско, протянул ему молча руку, как бы желая его успокоить. Мария стала на колени перед своей матерью, которая, наконец, стала приходить в себя. «Черт побери!» — ворчал Топет. «Это было выше наших сил. Хорошо, что после таких слов никто не вызвался проводить ее». Франциско Серано, пораженный до глубины души, стоял молча, не в состоянии собраться с духом, мертвенная бледность покрывала его лицо, недавно сиявшее радостью. Прим, обняв его, шепнул: «Будь терпелив, милый друг, мы все отомстим за тебя». Герцог Лухана с супругой подошли к Энрике и уговаривали ее успокоиться, между тем, как на глазах Марии блеснули слезы. Общее веселье было нарушено, и все происшедшее произвело на присутствующих такое дурное впечатление, что не скоро все могли успокоиться. Угроза королевы, так прямо направленная на Олоцагу, побудила его просить всех гостей сесть на прежние места и выслушать несколько слов.